С именем великого немецкого композитора Роберта Шумана связаны самые большие завоевания романтической музыки. Способность глубокого и тонкого проникновения в жизнь человеческого сердца, желание увидеть в жизни чудесное и необыкновенное, скрытые от равнодушных обывателей. Мечтатель и выдумщик, Шуман очень любил детей и много писал о них и для них. Его фортепианные пьесы, входящие в альбом для юношества, детские сцены и альбом песен для юношества раскрывают мир детских забав, радостей и огорчений, рисуют картины окружающей жизни, сказочные образы. Обладал удивительной способностью создавать в музыке портреты людей, схватывать одним штрихом самое характерное в облике человека или в его настроении. Таков его фортепианный цикл «Карнавал», где словно кружатся в стремительном танце или медленно проходят погруженные в свои мысли персонажи под масками Пьеро и Орликина, веселых бабочек или танцующих букв. Современники композитора, знаменитый скрипач Паганини и великий поэт фортепиано Шопен. А вот Флористан и Евсебий. Так Шуман называл выдуманных им героев, от имени которых он писал статьи о музыке. Флористан всегда в движении, в полете, в танце. Он остро и едко шутит, речь его горяча, порывиста, а Евсебий любит помечтать в уединении, говорит он тихо, проникновенно. Флористан и Евсебий, Шопен и Паганини, Кьярина являются членами придуманного Шуманом союза. В конце карнавала все они выступают стройным маршем против обывателей, чуждых всему новому и смелому в искусстве. Карнавалу близки по настроению другие фортепианные циклы из небольших контрастных пьес или миниатюр, как, например, «Бабочки». Они, так же как и фантастические пьесы, имеют программные заголовки, рожденные фантазией композитора или указывающие на связь с литературой. Новизна и необычность шумановской музыки Ярче всего сказалось в его фортепианных пьесах, созданных в 30-х годах в Лейпциге. Кроме названных, три сонаты, симфонические этюды, фантазия, юмореска, новелетты. В те же годы Шуман издает новый музыкальный журнал. Статьи Шумана увлекательны и поэтичны. Он стремится в них, как и в своей музыке, к лаконичным и ярким характеристикам. Советы молодым музыкантам и сейчас полезны всем, кто интересуется искусством. В последние годы круг жанров в творчестве Шумана расширяется. Он пишет четыре симфонии, камерные ансамбли, оратории, концерты, оперу «Геновева». Русские композиторы высоко оценили творчество Шумана. Особенно любил Шумана Петр Ильич Чайковский, считавший его самым великим композитором-романтиком XIX века.